Глава 21. Я наблюдал у бандитов все пять стадий принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Как следует из этой психобурды, сначала они не верили в происходящее, закрывали глаза, били друг друга по щекам в попытках проснуться, потом злились, что реальность так с ними сурова, разгромили весь анклав, ругались друг с другом, чем и пользовался Костя, предложив вариант спасения. Устроил бои на выживание. Кто убьет коллегу, тот и спасется. Само собой, парни перепробовали все, мочили друг друга как умалишенные, но защитный барьер так и не позволил кому-либо из них навредить. Но зато Костя повеселился. Потом они клялись, предлагали золото, женщин и вообще чуть ли не самих себя, отчего мы с Костей впали в легкий ступор. Потом они страдали и плакали. На этом моменте я даже успел отдохнуть, поспал пару часов. А когда проснулся, все пятеро выстроились в рядок, опустив головы. «Старшой!» — за главного выступает зеркало. «Мы все поняли. Что скажешь, сделаем. Только не жри нас, а?» «Мастер, а вы знали, что они и правда выживут с одной почкой?» Бандиты знатно нервничают. Но сил паниковать не осталось. Костя и так уже перепугал их всеми кругами ада. Поседая на каменной лавке, как на троне, скрестив руки, я оглядываю своих работников. «Работать! Вы будете работать. Каждый день. За еду. Если сильно постараетесь, за вкусную еду. Если будете халтурить, будете есть собственные почки. Кстати, Кость, от печени тоже можно оттяпать кусок. Она потом отрастает». Бандитов мне не жаль. Это слово совсем. Я вижу по их мордам, через что они прошли. Точнее, их жертвы. Годами говняки жили за счет убийств, грабежа и угроз. Существуют наивные моралисты, которые жалеют от таких ублюдков, но я не из их числа. И уж тем более не верю в искупление. Мол, посидел в тюрьме 10 лет и вышел порядочным гражданином. Даже если каждый десятый справляется, то это ничего не меняет в целом. 9 выходят такими же и снова грабят да убивают. Так стоит ли ради одного раскаявшегося грешника выпускать в мир 9 ублюдков? Не, в жопу их всех. И поглубже. «Кстати, Кость, у меня новая идея», — мыкаю я. «Как насчет создать частное исправительное учреждение? Потренируемся в анклаве, а?» «Я не против, если будет много криков, боли и отчаяния». «Ты чего такой примитивный? Слушай, ты в курсе, что я считаю тебя высшим архидемоном, которого никогда нельзя выпускать на свет?» Бандиты в шоке переводят взгляды то на меня, то на череп. Вмешиваться в разговор они боятся, поэтому просто переминаются с ноги на ногу. «Ну да, в курсе». «Так зачем ты подливаешь масло в огонь, а?» «Подливать? Моя естественная нужда, как черепа. Такая же, как у вас, отливать. Я же за это никого не осуждаю. У каждого свои недостатки, мастер. Так что там насчет учреждений? Точно будет весело?» Вздыхаю. «Ладно, хрен с тобой. Думаю открыть в анклаве рабочий лагерь. Пора уже наводить у тебя порядок. Эй, зеркало!» «Старшой!» «На свободу хочешь?» «Очень хочу. Вот прям как сейчас срать хочу, старшой!» Моргаю. Так вот почему он так с ноги на ногу переминается и красный, как вареный рак. «Так, Костя, где здесь у тебя отхожее место?» «Прямо тут, гадьте, людишки!» «Я серьезно. Это естественная человеческая нужда, блин. Как ты предлагаешь мне их тут держать?» Киваю на вздувающего щеки зеркало. Другие бандиты настороженно отступают от него на шаг. Я тоже начинаю нервничать. Встаю с лавки. Делаю шаг назад, подальше от тикающей химической бомбы. «Так, вот ваша первая задача. Я вам отправлю кирки, лопаты, ведра, веревки. В общем, все, что потребуется. Копайте, мать вашу! Копайте выгребную яму, как не в себя! Зеркало, если ты тут нагадишь... Старшой! Ну что, старшой? Нельзя, держи в себе!» «Не доживу!» «Да чтоб тебя! Сейчас отправлю инструменты. Делайте себе яму, потом долбите стены со всех сторон. Проверьте, можно ли расширить пещеру. Через 5 дней проверю». «Что?» – недоумевает кислый. «Без опор? Камнями же задавит, старшой! Хоть скажи, какую породу бьем? Есть ли полости под камнем? На какой мы глубине? Где мы вообще?» «Без понятия. Сами разбирайтесь. Если умрете, не выполнив норму, которую я еще не определил, пеняйте на себя». «Да...» я злодей. Если умрете, не выполнив норму. Вот у них рожи перекосило от моих слов о перспективе быть наказанными даже после смерти. Приказываю Анклаву вернуть меня в адекватный мир. Напоследок слышу ехидство Кости. «Зыркало, терпи, борись! Это все в тебе, а не снаружи!» Тьма. Свет. Чуть не сваливаюсь на Иону, вальяжно развалившуюся на моей кровати. На ее животе принцесса. Девушка лежит на спине, дразнит ее мухой, зажатой двумя пальцами. Жаба стреляет языком, но Иона ловко отводит руку в сторону. Обе спокойно реагируют на мое появление. «О, Римус, так быстро? Чего там?» «На самом деле, не так уж и быстро. Просто ускорил время». «Там твои друзья сейчас обгадятся». «Серьезно? Слабаки?» — хмыкает. «Слушай, а как ты...» — перебивает. «Даже не вздумай, понял?» Косится на меня так, что аж кровь в жилах стонет. Или стынет. «Но...» «Я тебя предупреждаю, Римус». Воздух тяжелеет. Принцесса в один прыжок цепляется мне за одежду, забирается, как микромартышка, усаживается на плечо, раздуваясь. «Ладно, мне нужны кирки, лопаты». «Это к кузнецу. Попроси дядьку, мне лень. Кстати, сбегал я к замку. В общем, там все по-старому. Орут что-то, бегают. За километр видно, как там весело. Кто-то на стенах уже даже смеется. Ну, знаешь, от навозного отчаяния». «Нервозного? А я как сказала?» «Блин, она с черепом к замку бегала. А если бы я решил неожиданно материализоваться? Вот что значит тупить на пустом месте и давать неправильные указания не самым сообразительным кисам. Неважно. Ладно, жди пока тут». Выхожу из комнаты, оставляю Иону в легком недоумении, спешу вниз, объясняю Торну ситуацию, он кивает, забирает у меня две золотых монеты и быстрым шагом отправляется за шахтерским инвентарем. Быстро перекусываю. Хлеб, сыр, молоко. От соленых огурцов отказываюсь, хотя Лея чуть ли не силой пытается запихнуть их в меня. Торн, как и было велено, возвращается в таверну через черный вход, пока я консультирую Клоуша и Лию о самогонных аппаратах. Потом отправляюсь следом за гвардейцем. Закидываю в анклав инструменты. Мысленно ускоряю там время. Кстати, для этого не обязательно касаться катализатора, что, кстати говоря, пугает. Это что же получается? У нас с Костей какая-то ментальная связь сквозь время и пространство? Вспоминаю маленькую и незначительную деталь, возвращаюсь к Лии, покупаю 10 буханок хлеба и 3 больших бурдюка с водой, отношу наверх, отправляю бандитам. Хлеба с водой им, конечно, для продуктивной работы не хватит, но пусть недельку прочувствуют на себе, что такое карма за все плохое, что они сделали. Итак, посмотрим, что из этого получится. Рабы мне не нужны, но от рабов-мудаков я не откажусь. Это, кстати, к вопросу о трудовых лагерях. В моем мире они неправильные, как и тюрьмы. Но вот устроил ты теракт, убил сотню людей, и что? Тебя посадили на 30 лет, а потом отпустят? Ну не бред ли? В Швейцарии тюремные камеры — это вообще люкс номера московского отеля. А трудовые лагеря третьих стран всего лишь загружают преступников простой работой. 30 лет полы мыть? Заниматься резьбой по дереву? Серьезно? Что за фигня? Разве это правильно? Что они дадут миру за свои преступления? Убийство окупит сотня рамок для картин. Но теперь у меня появился шанс все изменить. Не в своем мире, так в этом. Благодаря Анклаву, который, по словам Кости, можно увеличить и обустроить. Что если я изначально ошибся с пониманием сущности Анклава? С чего я решил, что его можно использовать только как тайное убежище? Но сказал мне Костя, что нежелательно о нем никому говорить, и что? Он ведь не говорил, что нельзя о нем врать. Нет. Я не собираюсь превращать свое убежище в проходной двор, но если сделать малую его часть публичной, тогда приглашенные в анклав не будут понимать, что они находятся в каком-то тайном логове некроманта. Например, переместить их, предварительно завязав глаза. Да, немного пошатает и потеряется ощущение реальности, но это уже не так страшно. Мало ли, что произошло. Чары какие-нибудь, а не телепорт. Затея очень рискованная, и ее еще надо обдумать, взвесив соотношение рисков к прибыли, но зато какие просматриваются перспективы. Есть всякие варианты, и даже более кардинальные. Что мешает погрузить в сон гостей, а только потом уже отправить их в анклав? Они даже не поймут, что их именно телепортировали. Это как сверхсекретные тюрьмы или лаборатории из моего мира. Тебя усыпляют, А просыпаешься ты совсем в другом месте, не понимая, как сюда попал. Вынужденная мера для сохранения секретности, и чтобы было непонятно, где ты находишься и как сбежать. Продумав все нюансы, я смогу создать эффективный лагерь, работники которого будут постоянно улучшать анклав изнутри. Никто не сбежит, никто никому не навредит, нельзя самоубиться, нет затрат на охрану. Любой захваченный мной засранец сможет свободно ходить посреди анклава и выполнять свои обязанности, не понимая, где находится и как вообще сюда попал. Ну, подумаешь, пещера, подумаешь, зачарованная. А еще можно маленький катализатор замаскировать под дверную ручку, представляющую собой какой-нибудь аналог антимагического подсумка с примесью простенькой инженерной хитрости, скрывающей темную ауру от особо хитроумных магов, способных почувствовать череп. Хм, надо будет найти доверенного мага, который поможет мне реализовать эту грандиозную обманку. Просчитаться в этой затее без знаний магии очень легко. В общем, вполне безумные планы часто становятся эффективными, потому что другие о них даже не подумают. Кстати, подобным образом я могу создать в анклаве не только веселый рабочий лагерь, но и другие отделы. Личные покои, хранилища, отдел коллекционирования, продаж, бухгалтерии, убийц, шпионов, охотников на нечисть. Вот это меня понесло. Полегче, Дэн. Рабочий лагерь в первую очередь необходим, чтобы сделать из анклава настоящий эльфийский сад. Без работников, которых не жалко, он так и останется обычной пещерой. А что касается самого рабочего лагеря, то я уже примерно представляю себе, как это будет выглядеть. Создам какие-нибудь уровни прегрешений. От 1 до 10 баллов. Согрешил на 1 балл, украл. Стругай годик табуретки из мореного дерева. А я их реализую, зарабатываю. Тогда получи индульгенцию и проваливай. А если наделал проблем на 10 баллов? Ну, тут уж извини, засранец. Одной жизни отрабатывать такие грешки тебе не хватит. Если хочешь на свободу, вкалывай за 10-рых. Хоть руками, хоть мозгами. Главное — результат. Создай что-то революционное. Изучай науки во благо цивилизованного мира и, конечно же, меня. А если не хочешь думать и работать, заставим. Не получится? Ну что ж, у меня хорошее воображение. На стол и на органы. А то напридумывали полной чуши содержать говняков за решеткой за счет налогоплательщиков, а потом еще отпускать их на свободу, понимая, что они вряд ли исправились. Какой в этом, мать их, смысл? Нет, в моем радужном мире пони такого не будет. Если засранец с высоким баллом преступности не сможет соответственно отработать, то совести у меня хоть отбавляй. Могу и оторвать от нее кусочек. Но вот как-то так я вижу мир справедливого наказания. В общем, я попробую реализовать эту задумку. Убью одновременно 3 зайцев. Первое. У меня будет бесплатная рабочая сила для улучшения анклава. Второе. Я накажу говняков со всего света, сделаю хорошее дело, чтобы потом не было совестно за свои плохие. Третье. Заработаю денег на дешевой, почти бесплатной рабочей силе. Мои работники будут производить товары в 5 раз быстрее конкурентов из-за парадокса времени. Эх, звучит красиво, идеалистично, даже наивно. Но мне пофиг. Если я что-то хочу, я делаю. А там уж как получится. Но есть в моем плане маленький недостаток. Мне нужна жизненная сила. Очень много силы. Много жертв для кости. Без 1000 лет жизненной силы моя задумка загнется до того, как я начну ее реализовывать. Мне нужна гильдия авантюристов, охотящихся за деньги на монстров и обеспечивающая гильдию злодеев жизненной силой. Гильдия злодеев же будет зарабатывать на уголовниках и мерзавцах, работающих за возможность освободиться. Нужно обеспечить идеальный баланс затрат к доходам. Понять, сколько в золоте стоит 1 год жизненной силы. Итак, сначала нужно заработать денег на контрабанде, мебельном бизнесе и алкоголе. Средневековье сложное, но и одновременно простое. Законы примитивны, контроль за деньгами на дурачка. Этим надо воспользоваться. Потом заработанные деньги потратить на... Первое. Саморазвитие как мага. Без этого я ничего не смогу. Скоро эфир сожрет меня. Академия ждет, и я уже жду. Второе. Создать гильдию авантюристов. Будут искать для меня артефакты и монстров для жертв. Причину, почему какому-то выскочке захотелось платить за живых троллей, я придумаю. Надеюсь. Третье. Обеспечить стабильное поступление монстров в жертву анклаву. Четвертое. начать фильтрацию на хороших и плохих и делать на них настоящие деньги. Благодаря ускоренному времени один работник будет стоить 5. Да-да, я стану тем, кто возьмет на себя смелость выбирать, кто именно хороший, а кто плохой. И какой глубины их плохость. 5. Скупать все артефакты древности. Все тайное и страшное, неизведанное и опасное. Перстни, скипетры, картины, черепа. О, да. 6. Разве есть 6? Зачем мне 6? Ну ладно, пусть будет. 6. Начать делать... Нет. Создавать или... Интересно, насколько можно увеличить анклав? До небольшого зала, а может, дворца? Подземной деревни? Города? Страны? Вряд ли, конечно, но... Что если... Торн и Иона переглядываются. Несколько минут я стою посреди комнаты, как изваяние, и только смотрю в окошко. Никто из них не решился меня потревожить. Оживаю, улыбаясь. «Друзья!» — оглядываю обоих. «Как насчет того, чтобы создать свой мир?»